Зло. Рано или поздно каждому человеку приходит в голову вопрос. Почему на свете существует зло? Почему этот прекрасный, восхитительный мир, наполненный чарующими закатами, волнами океана, крыльями птиц, бывает так чудовищно уродлив? Почему в нем есть такие вещи, как войны, болезни, травля, насилие? Почему мы порой узнаем о новостях, в которые страшно поверить, потому что страшно осознать, что человек способен на такое? Давайте попытаемся осмыслить вместе со стойками, что есть зло в нашей жизни, почему оно существует и как к нему относиться. Избавьтесь от иллюзий. Зло внутри нас. В христианстве есть дуализм, который пронизывает большинство религиозных фильмов и книг. Бог и дьявол, добро и зло. Я выросла в христианской семье, и меня всегда пугал дьявол. Но однажды меня спросили: «Ты же помнишь, что дьявол — это не Бог, а просто ангел, упавший с неба?» Он никогда не был противоположен Богу, потому что Бог единственный, а дьявол — только одно из его творений. Нет никакого противопоставления Бог-дьявол. И тут меня накрыло осознанием того, как мы смотрим на зло внутри нас. Мы его не принимаем. Мы его вытесняем. Мы говорим: это не я, это дьявол. Это не я, это общество. Это не я, это она сама виновата. Но дьявол не внешнее существо. Он скрыт в нас самих. Карл Густав Юнг говорил об архетипе тень. То, что мы не принимаем в самом себе. Это та часть нашей личности, те страхи и желания, в которых мы боимся признаться. Я хочу переспать со своей дочерью. Я хочу изменить мужу с грязным, вонючим, нищим. Я хочу избить его до сломанных костей. Нам кажется, что само существование таких желаний делает нас чудовищами. Человеку проще сказать «бес попутал» или «дьявол нашептал», чем признать это частью своей личности. А ведь это именно так. Зло — это часть нас. Именно мы творим зло, нас никто не искушает. Мы сами принимаем решения, своими руками творим безумные, а порой и страшные вещи. Это наш разум, затуманенный нашими желаниями и нашими страхами, принимает эти решения. Но как же признаться в этом? Ведь не можем же мы быть такими плохими. В итоге мы создаем себе тень. Дьявола, который может прийти и заставить нас совершить что-то нам несвойственное. Познакомьтесь с демонами. Представьте, что ваша душа — это прекрасный сад. В нем цветут цветы, растут красивые деревья, летают пчелки и бабочки. Но вы знаете, что где-то в глубине сада есть старый черный омут, полный мерзкой гниющей жижи. Она такая черная, что не разглядеть, что там на дне. И вы не знаете, насколько омут глубок и какие чудовища таятся в нем. Вы боитесь этого места и никогда туда не заходите. Вам весело жить в прекрасном саду, и иногда даже удается забыть, что где-то в углу есть черный омут. Но потом вы вспоминаете, и этот страх всегда с вами, он таится и ждет возможности выйти наружу. Цивилизованное большинство людей боится заглянуть в черный угол своей души. Они боятся увидеть там самое страшное. Что они способны убить ребенка в порыве гнева, столкнуть с лестницы старушку ради наследства, переспать с женой лучшего друга. Они боятся, что если они шагнут в этот омут, то ухнут вниз с головой и разбудят тварей, что дремлют на его дне. Но чтобы понять свою душу по-настоящему, нам надо зайти в этот омут и увидеть, что там творится. Как мы можем бороться со своими страхами и желаниями, если боимся взглянуть им в лицо? Однажды мне довелось заглянуть в мой омут. И я поняла одну вещь. У большинства людей это не омут, а маленькая черная лужа. Совсем не страшная. Но даже если на дне вашего омута водятся ужасные чудовища, вам все равно надо их увидеть. нужно понять, кого вам предстоит победить. Чтобы изменить себя, вы должны увидеть, кто вы есть. Встать перед зеркалом и сказать себе: «Я могу убить человека. Я могу изнасиловать женщину. Я могу изувечить ребенка. Но я никогда не буду этого делать, потому что не хочу быть тем, кто это сделает. Что бы ни случилось, кто бы ни пытался заставить меня, потому что я — человек со свободной волей. Я могу принимать решения и могу контролировать свои поступки». Как считали стойки, зло возникает от боли, страха, желаний, то есть от страстей и пороков, что затуманивают наш разум, не дают быть счастливыми и жить спокойной жизнью. Мы как израненное животное, которое бросается на каждого, кто к нему приближается. Но только в нашей власти взять себя в руки и вернуться в рассудок. Разум — вот единственная опорная точка любого стоика. Именно разум дает возможность победить и контролировать своих демонов. Примите неизбежное. Как говорили стоики, миром движет страх смерти. Первичное влечение. Оно побуждает волка убивать зайца, а зайца бежать прочь, не сдаваться. Если мы верим, что Бог и дьявол — это два разных полюса, то мы будем думать, что Бог — это только добро. Но это не так. Чтобы волк мог жить, ему надо загнать, забить, освежевать свою добычу. Именно таким его создала природа. Так называемое зло и добро — части естественного цикла событий. Решительно нет ничего безрассуднее, чем предполагать, что добро могло бы существовать, если бы тут же не было и зла, — писал Хрисипп. Ведь каким образом могло возникнуть представление о справедливости, если бы не было несправедливостей? Разве справедливость есть что-либо иное, чем устранение несправедливости? Равным образом, как можно оценить храбрость, если не в сопоставлении с трусостью? Ибо, как говорит Платон, противоположности соединяются между собой вершинами. Отбросив одно, ты тем самым отбросишь оба. Есть тепло, есть холод, есть пороки, есть добродетели. Не может всегда быть изобилие, но и не может всегда быть неурожай. Все сменяется одно другим. Это цикл жизни. И мы называем что-то злом просто потому, что не можем до конца понять замысел Бога. Для него зло, даже самое ужасное, всего лишь звено какой-то цепочки. Но все же у блага есть естественное природное преимущество, потому что именно к нему, как считали стойки, все изначально устремлено. Между благом и злом любой здравый человек выберет благо. Что бы ни происходило на свете, мир — больше доброе место, чем злое. И постепенно, из грязи и крови, он идет к лучшему будущему. В это верили стоики. Проработайте свой подход. Как бы вы отреагировали, если бы услышали, что зла нет? А ведь именно это утверждает Сенека. С хорошим человеком не может случиться ничего дурного, противоположности не смешиваются. Сенека здесь говорит о настоящем зле, а не о том, что мы с вами называем злом. Но как же все-таки Бог допускает, чтобы с добрыми людьми случались несчастья? А Он не допускает. Он ограждает их от подлинных несчастий, от преступлений подлостей, от нечистых помышлений и корыстных замыслов, от слепого вожделения и от алчности, покушающейся на чужое добро. Он блюдет и защищает их самих. Неужели кто-то станет требовать от Бога еще и того, чтобы Он охранял поклажу добрых людей? Впрочем, они сами снимают с Бога подобную заботу. Они презирают все внешнее, утверждал Сенека. Наше тело, наше имущество, другие люди, мнения других людей — все это вещи безразличные. Они не имеют отношения к нашей душе. И для стоического мудреца их потеря ровно такая же, как и потеря любого безразличного. Как фантик, выпавший из кармана. Отделите от себя ваше тело, имущество, друзей и близких. Все это не вы. Вы — маленькая душа, влачащая на себе труп, как говорил Эпиктет. Если мы научимся смотреть на то, что от нас не зависит, как на безразличное, то никто и никогда не сможет причинить нам зло. Потому что единственное наше благо — это быть добрым человеком, а его нас никто лишить не может. У доброго человека есть все счастье и богатство мира, потому что для него оно заключено в его душе, в его разуме и в его неразрывной связи с Богом. Сенека говорил: «Других я окружил ложными благами, посмеялся над пустыми душами, заставив их поверить в обманчивое сновидение длиною в жизнь. Я украсил их золотом, серебром и слоновой костью, но внутри там нет ничего хорошего. Вы смотрите на них, как на счастливцев, но взгляните не на то, что они выставляют на показ, а на то, что прячут. Они жалки, грязны, бесчестны, низки. Они ухаживают за собой, как за стенами собственных домов, украшая только снаружи. Это не прочное, не поддельное счастье, а всего лишь оболочка, притом тонкая. Пока ничто не нарушает их покоя и не мешает принимать такой вид, какой им хочется, они всякого могут вести в заблуждение наружным блеском. Но стоит случаю нарушить их равновесие или откинуть с них покров, как обнажается глубокая истинная мерзость, прежде скрывавшаяся под заемным блеском. Вам же я даровал блага прочные, постоянные. Их можно разглядывать со всех сторон, поворачивать как угодно. Они будут казаться все больше и лучше. Я позволил вам не бояться страшного, презирать вожделение. Вы не блестите снаружи. Ваши достоинства обращены вовнутрь. Дары зла. А теперь поговорим о том, что зло дает нам. Зло делает нас сильнее. По-вашему, до чего бы дошел Геракл, если бы не было льва, подобного тому, с которым он столкнулся? И гидры, и олени, и вепря, и злых и жестоких людей, которых он посвятил своему делу выгнать и убрать. И что бы он делал, если бы ничего подобного не существовало? Разве не ясно, что он бы завернулся в одеяло и уснул? Во-первых, он никогда не стал бы Гераклом, проспав всю свою жизнь в такой роскоши и праздности. Но даже если бы он был, какой толк от него? Что было бы толку от этого его оружия и от его доблести вообще? От его стойкости и благородства, если бы такие обстоятельства и случаи не возбуждали и не упражняли его? Задается вопросом Сенека. Если бы не было огня, мы бы не смогли закалить сталь. Мы искренне восхищаемся сильными духом людьми, но задумываемся ли, через что им пришлось пройти, чтобы стать такими? Сколько бед они пережили, чтобы превратиться из обычного человека в великана? Возьмите биографию любого великого, сложно не найти там моментов отчаяния. Именно поэтому Сенека говорит, что Бог испытывает тех, кого больше всего любит. Когда видишь, как добрый муж, угодный богам, страдает, трудится, потеет, карабкается на крутизну, а дурной веселится и купается в наслаждениях, подумай о том, что собственных детей мы желаем видеть скромными, а развязными детей рабов, что своих мы приучаем к суровой дисциплине, а в рабах поощряем наглость. Подумай ты и поймешь, что с Богом то же самое. Бог по отношению к добрым мужам имеет душу отцовскую. Он любит их мужественной любовью, словно говоря, пусть работа, скорби и утраты помучат их как следует, чтобы они накопили настоящую силу. Ожиревшее от праздности тело слабеет и уже не выдерживает не только трудов, но и просто движений, даже собственного веса. Кто знал лишь безоблачное счастье, не снесет ни одного удара. Но кто постоянно боролся с невзгодами, чья кожа задубела от ударов несправедливой судьбы, тот не отступит перед бедой, а если упадет, будет драться дальше, хотя бы на коленях. Кто вы, алмаз, который не сдается перед давлением, или кусок песчаника, который только сожмешь, и он рассыпается в пыль? Беды и зло, которые встречаются на вашем пути, либо ломают нас, либо укрепляют настолько, что потом мало что может повредить нам. Зло отсекает лишнее. В древности в Северной Европе зародилось гадание на рунах. Среди всех рун самой страшной считалась руна Хагалос. Ее связывали с богиней Хель. Она означала смерть, гибель, крах, крушение всего. Но Хагалос не просто крушение. Это отсечение всего, что изжило себя и не приносит больше пользы. Иногда это болезненно, страшно, как будто приходится резать по-живому. Но через какое-то время на месте раны вырастет новая здоровая кожа. Именно об этом нас предупреждают стойки. Сложно расставаться с тем, что стало нашей частью. Такие болезненные события, как смерть и предательство, могут означать, что закончился какой-то жизненный этап, и пора идти дальше. Дочь, которая всю жизнь прожила с матерью, после ее смерти не понимает, что ей дальше делать. Но постепенно примиряется, снимает траурный платок и заводит собственную семью. Она узнает, какое счастье, когда дом полон смеха. Иногда боль нужна, чтобы сказать нам: настала пора идти дальше, стать другим. И за это тоже мы можем быть ей благодарны.